Глава 155. Твой противник. В небо взмыл гигантский огненный фонтан, словно началось извержение вулкана. Любуясь плодом своих стараний, Ли удовлетворенно хмыкнул. Вот что бывает, когда взрывная мощь изначальной инь-янь-ци взламывает символы защиты, запечатывающие помещение, а потом активируется несколько десятков символов огненного взрыва. Крышу у башни сорвало напрочь. Зрелище, представшее взором оторопевших стражников, потрясало воображение. Обугленный остов башни, торчащий на фоне освещенного пламенем взрывов ночного неба, а над ним, подобно ракете с длинным огненным хвостом, взмывает верхний ярус и, бабах, разлетается вдребезги, осыпаясь наземь градом мелких щепок. «Да что же это? Почему дозорная башня взлетела на воздух?» Стражу охватила паника. Они не понимали, что происходит. Сам Сокун Шоу, их командир, выпучил глаза и рот разинул от удивления. Спустя мгновение рудокопы разразились восторженными воплями. Три мастера начертаний погибли, печати крови разрушены. Среди рабов было немало плененных в бою воинов серебряного и золотого уровня. Многие украдкой использовали добытые кристаллы крови и тренировались в надежде сломать печати. Пока были живы мастера начертаний, поставившие на пленников печати крови, рабы вынужденно повиновались угнетателям, но отныне их ничто не сдерживало. «Печати разрушены! Бей их!» Пронесшийся над толпой рабов был подобен реву хищников, вырвавшихся из клеток. Долго их унижали, держали в плену, заставляя непрерывно дробить камень, добывая богатство для клана Серебряных Крыльев. Тела их были покрыты рубцами от ударов кнута Сокуна Шоу, которым он подгонял замешкавшихся хоть на минуту. Они долго терпели, копя гнев. И вот теперь эта ярость взорвалась, подобно десяткам тысяч символов огненного взрыва. Именно столько рабов вмиг обрели свободу. «Плохо дело!» Сокун Шоу и стражники помертвели от ужаса. Гибель мастеров начертаний превратила стадо покорных овец в стаю кровожадных тигров. А ведь среди них было немало золотых и серебряных воинов. Подобно волне цунами, рабы хлынули вперед, убивая без пощады стражников. Оружия у них не было, но кирки разили врага не хуже. В глазах мятежников пылали гнев и ненависть. «Бац! Тресь! Бум! Дзанг!» Охранники убивали их десятками, но на место убитых вставали сотни. Словно обезумевшие, не боясь смерти, рабы наседали на сереброкрылых. Смертельно раненые, они, подобно диким зверям, прыгали на охранников, чтобы успеть перегрызть горло своим мучителям прежде, чем их заберет смерть. «А-а-а!» — взвыли от ужаса сереброкрылые. Конечно, им не раз приходилось сражаться с демоническими зверями, однако выучка оставляла желать лучшего. Желания рисковать жизнью стражники не проявляли, и основная их задача заключалась в охране рудника и надзоре за безоружными рабами. Увидев перед собой стаю свирепых, как волки и тигры рудокопов, они струсили и обратились в бегство. «Бей их!» Яростный рев заглушил грохот взрывов. Сокун Шоу удалось зарубить несколько десятков рудокопов, но они насели на него со всех сторон, отрезав пути отхода. Он был самым жестоким из стражей, убивал рабов без пощады, и теперь все жаждали отомстить ему. С каждым мгновением толпа вокруг становилась все плотнее. Сжимая трясущимися руками меч, Сокун Шоу озирался в поисках спасения, но стражники не собирались помогать командиру. Побросав шлемы и тяжелые доспехи, они бежали со всех ног, проклиная мам и пап за то, что родили их всего с одной парой ног. Сокун Шоу еще утром представить себе не мог, что примет смерть от рук подлых рабов. И его трясло от ужаса. Но он продолжал сражаться. «Опустишь оружие, тут же порвут в клочья!» но тех, кто страстно желал его смерти, было слишком много. Наконец, два раба ударами кулаков повергли Сакуншоу наземь, и толпа сомкнулась над ним, воя, как дикие звери. А виновник всего произошедшего скрылся во мраке, словно его здесь и не было. После взрыва башни он некоторое время рыскал по руднику, но не смог отыскать того мальчишку. Толпы восставших рабочих клубились вокруг, затевая потасовки со стражниками. Найти одного человека в такой обстановке не представлялось возможным. Ли оставалось надеяться на то, что мальчишке повезет выбраться живым из этой заварухи. Пока рабы бились со стражниками, им на помощь прибыл отряд закованных в броню сереброкрылых во главе с самой Сакун Хуньюэ. Взмахнув длинным мечом, она злобно прищурилась. «Подлые твари! Как посмели вы бунтовать на земле семейства серебряных крыльев? Умрите! Шас! Шас!» Ее меч засверкал, брызнула кровь. Несколько десятков рабов рухнули замертво. Среди них были двое золотого уровня. «Она слишком сильна! Не женщина, тигрица!» Нелли, уже собиравшийся вернуться к товарищам, остановился. У Хун Юэ руки по локоть в крови. Она заслуживает смерти. «Эй, барышня, какая встреча!» — окликнул принцессу Ли с ветки дерева. «Ты?» — заметив ухмыляющегося мальчишку, зарычала Сокун Хун Юэ. «Кто бы мог подумать, что он здесь, во владениях клана? Вероятно, все происходящее его рук дело!» «Не буду вас отвлекать. До скорого!» Ли ухмыльнулся и, спрыгнув на землю, скрылся в лесу. Скрежеща зубами, принцесса проводила его взглядом, обернулась на толпу бунтовщиков и бросилась вдогонку. «Прежде всего, надо схватить зачинщика беспорядков. Если упустишь его сейчас, потом ищи свищи». Конечно, Хун Юэ понимала, что Лэй Джо нарочно заманивает ее, и ожидала внезапного подвоха. Шу-шу-шу! Мелькали две тени в чаще леса. Вот уже и граница владений клана Серебряных Крыльев. Еще немного, и преследуемый уйдет на чужую территорию. «Стоять!» – заорала Хун Юэ. Крылья у нее за спиной захлопали. Она молнией понеслась вперед, и вот уже пылающий меч занесен над головой беглеца. Но, опережая грозящий расплавить его клинок, Ли обернулся к преследовательнице с обрушивающим небеса мечом бога грома в руках. «Дзанг!» Стихии молнии и огня вступили в противодействие и отразили друг друга, распространив вокруг мощную ударную волну. Ли отбросила на несколько десятков метров, но ему удалось зацепиться за ветку дерева. С трудом погасив скорость, Хун Юэ приземлилась. «Что за дела? Откуда у него такая силища?» Принцесса была изрядно напугана, потому что противник оказался ничуть не слабее ее самой. «Но он ведь был серебряного уровня! Когда же Лэй Джо успел достигнуть золотого?» «Чего ты такая злющая? Сестрица Хун Юэ, вроде симпатичная девушка, а чуть что орешь и драться лезешь. Так тебя замуж никто не возьмет, в девках останешься!» Подначил ее с дерева Нелли. Он ухмылялся во весь рот и неспроста почуял отголосок знакомой ауры неподалеку. «Ах ты, подлец! Я недооценила тебя! Не думала, что ты уже золотой! Но это не важно! Ты сдохнешь здесь и сейчас!» Хун Юэ провела ладонью вдоль клинка, и ее тело окутала огненная аура. Признак того, что сила принцессы мгновенно возросла вдвое, если не втрое. Низшая ступень стиля алого пламени? Ну что ж, неплохо ты хоть этому научилась, улыбнулся Ли. Тем не менее, твоим противником буду не я. Принцесса не успела даже бровью повести, как перед ней, шумно хлопая крыльями, намного более мощными, черными, с бронзовым отливом приземлился... Дуанзянь! Прищурив глаза, с ненавистью прошипела Сокун Хун Юэ. «Верно, это я!» Хрипло рыкнул темнокрылый, и в голосе его слышалось обещание смерти. Эта женщина, Одна из тех, кто виновен в смерти его родителей. Такое не забывается и не прощается вовеки. Аура, исходящая от Дуаньцзяня, была настолько пронизана жаждой убийства, что принцесса, сама того не желая, едва не завизжала от ужаса. Это не укладывалось в голове, но приходилось признать, тот, кто был жалким рабом, изменился до неузнаваемости. Ткнув пальцем виновника всего случившегося, Хун Юэ заверещала: «Ах ты, тварь неблагодарная! Мы, я и отец, доверяли тебе, и что получили взамен?» Ли только ухмыльнулся. «И за что же мне вас с папенькой благодарить? Вы хотели использовать меня, чтобы заполучить рецепт лекарства. Вы мне доверяли? Так доверяли, что взяли в заложники моих друзей? Лично у меня к вашей семейке претензий нет, но тебе придется ответить за все перед родственником убитых вами людей». Глаза Дуаньцзяня, словно у взбесившегося зверя, горели огнем. «Сокун Хуньюэ, ты и твой отец приказали убить моих родителей и пленили меня. Я натерпелся мучений, но сегодня настал день моей мести. Сначала я убью тебя, а потом твоего мерзкого папашу», — зарычал он и ударил принцессу чернопламенным мечом. «Фа! Твоя мать была бесстыжей шлюхой, соблазнившей чужака! Ей еще повезло так легко умереть! Таких, как она, раздев догола, выставляют на всеобщий позор и поругание!» — злобно прошипела Хун Юэ, уворачиваясь. «Ты оскорбила мою мать, и ты умрешь!» — взбесился Дуаньцзянь. Он неистово, но совершенно неумело махал клинком, и принцесса издевательски расхохоталась. «Неужели этот болван решил, что сможет убить ее?» Она ядовито высмеивала Темнокрылого, стараясь сбить с толку, смутить, выбить из колеи. И вот, увидев в защите Дуаньцзяня изъян, Хун Юэ нанесла ему удар прямо в грудь. Глава 156. Домой. Принцесса Хун Юэ занесла меч, и глаза Дуаньцзяня сверкнули. «Попалась!» Столько лет Дуаньцзянь безмолвно сносил унижение, ожидая, когда представится шанс отомстить. Однако перспектива поединка с Сокун Хун Юэ смущала Темнокрылого. Он, конечно, сильнее, но с принцессой сладить будет нелегко. А драться придется на территории клана Серебряных Крыльев. Это значит, что прибудет подкрепление, и ситуация еще больше осложнится. Этот бой никак нельзя затягивать. Вот почему Дуаньцзянь специально открылся, позволив принцессе нанести удар, и в последний момент отбил атаку и контратаковал, целясь в горло. Хун Юэ прищурилась. Как же так? Она не смогла ранить Дуаньцзяня и сама едва успела уклониться от внезапного выпада. Но не от крепкого пинка ногой в живот. Принцесса отлетела, как тряпичная кукла, и ударилась о ствол дерева. Ее рот наполнился кровью, что свидетельствовало о тяжелых внутренних повреждениях. Если бы не доспехи, пожалуй, она была бы уже мертва. Наблюдая за боем, Нели отметил, что Дуаньцзянь, хоть и орудует мечом не слишком умело, зато понимает, как использовать значительные преимущества физической силы. Мощный удар должен был сразу решить исход боя в его пользу. «Сдохни, Сокун Хун Юэ!» – прорычал Дуаньцзянь, занося меч над принцессой. Он без тени сомнения собирался уничтожить врага. Но в этот миг Ли почувствовал приближение трех новых противников, и все они были стального уровня. Дуаньцзянь тоже почуял их и обернулся, сверкнув глазами. «Шух!» Ли метнул в сторону нападавших клинок алого пламени. К сожалению, тот уровень духовной силы, что был у него в данный момент, позволял управлять лишь одним из метательных ножей, и лучше всего у Нели получалось орудовать алым пламенем. Тудум! Два мощных потока духовной силы ударили в Дуаньцзяня. Едва удержавшись на ногах, он был вынужден отступить. Но физического урона даже двое стальных ему нанести не смогли. А вот третий из нападавших вскрикнул от боли и ужаса, пришпиленный к стволу дерева клинком алого пламени. Конечно, тягаться на равных с остальными Нели еще не мог, но прикончить метким ударом застигнутого врасплох сильного соперника было ему вполне по силам. Ли тут же призвал алое пламя обратно. В глазах стальных промелькнул страх, когда они увидели парящий в воздухе клинок и того, кто управлял им, стоя на ветке дерева. Переглянувшись, они заорали «Уходим!» и, подхватив принцессу, скрылись в чаще. Дуаньцзянь, держась за грудь, видимо, ему все же досталось. Хотел было догнать их, но Нели успокаивающим тоном заметил. «Вернись, мы все равно не догоним, а нам уже пора уходить. Если явится Сокун И, нам не скрыться». С этими словами Нели двинулся в сторону, противоположную той, куда направились сереброкрылые. «Неужели он даст Сокун Хун Юэ сбежать?» Дуаньцзянь сплюнул с досады, но все же последовал за Нели. Ли решил не вмешиваться в его разборки с кланом Серебряных Крыльев. Темнокрылый должен был лично отомстить врагам, иначе лютая ненависть пожрет его изнутри и воспрепятствует самосовершенствованию. Опыт прежней жизни подсказывал Ли. Есть вещи, которые ты должен сделать сам, не прибегая ни к чьей помощи. Сегодня семье Серебряных Крыльев был нанесен жестокий удар, и быстро оправиться от него клан не сможет. К тому же Ли удалось убить их стального воина, и он надеялся, что Сереброкрылые не посмеют отправить за ними погоню. Нели и Дуаньцзянь вернулись к дереву, в дупле которого ждали их ребята. Использовав мазь Юньни, они замаскировались и поспешно скрылись в лесной чаще. Сокун И много часов подряд обыскивал пустоши, но не нашел следов сбежавшего Лэй Джо и с пустыми руками вернулся назад. Какова же была его ярость, когда он узнал, что подлый мальчишка все это время преспокойно находился на территории клана Серебряных Крыльев, продолжая сеять хаос и панику. Увидев же труп убитого Лэй Джо стального воина, глава так шарахнул кулаком по стволу ближайшего дерева, что разнес его в щепки. «Лэй Джо, не жить нам с тобой под одним небом! Рано или поздно я найду тебя и порву на тысячу клочков!» — взревел Сокун И. «Батюшка, там не только Лэй Джо был, а еще и Дуаньцзянь. Крепостью тела он превзошел стальных, я так вовсе ему не соперник!» Держась за грудь, со страхом прошептала принцесса Хун Юэ. Если бы старейшины клана не пришли ей на помощь, она была бы уже мертва. «Дуаньцзянь!» Казалось, глава Сереброкрылых сейчас лопнет от злости. «Давно надо было прикончить эту тварь! Как гвоздь в глазу и как иголка в теле, от него вечно одни проблемы!» Нели с товарищами больше 10 дней скрывались в горах, наблюдая за развитием ситуации. Как Ли и предвидел, несколько кланов воспользовались шансом и напали на давних врагов. Поэтому можно было не беспокоиться, что Серебряные Крылья пошлют по следам беглецов погоню. У них и без того хлопот полон рот. Настало время отправляться в путь. Они уже так давно покинули Светозар, пора возвращаться домой. Обдумывая все те сведения, что он собрал об этом странном мире, Нели пришел к интересному выводу. Прежде он не мог понять, зачем темная гильдия направила орды демонических зверей на Светозар. Это стоило ей значительных усилий, но ради чего все затевалось? Темные веками таились в труднодоступных ущельях хребта Шандзу, в полной изоляции, представляя собой потенциальный источник угрозы для города. Когда господин Емо разведал их местоположение, они немедленно нанесли удар, сговорившись с кланом Шэньшэн, вынашивающим замысел убийства легендарного заклинателя. Но ведь темные осознавали, что, уничтожив Светозар, демонические звери доберутся и до них самих. Теперь же стало ясно. После гибели Светозара темная гильдия, скорее всего, намеревалась укрыться в этом мире. Здесь можно было держать оборону и даже увеличить свою мощь за счет здешних аборигенов. Но когда демонические звери обрушились на город, почему же сам господин Емо не спрятал здесь население Светозара? Ответа на этот вопрос Ли не нашел. Возможно, легендарный заклинатель недооценил степень угрозы и, скорее всего, не предвидел предательства семейства Шэньшэн. Добравшись через пустоши до древнего обелиска, маленький отряд уже взял курс на телепорт, как вдруг впереди в сумраке мелькнул силуэт, и Ли всей кожей почуял исходящую от незнакомца угрозу. «Начало начал не имеет начала. Безначальность бесконечна», — бормотал себе под нос старик, одетый в жалкие лохмотья, неверной походкой ковыляя среди пустошей. «Че он там мямлет? Нифига непонятно!» — протянул недовольно Лупяо. «Не знаю», — ответил Ли, чувствуя, как взмокли от пота ладони. Интуиция подсказывала ему, что неожиданная встреча со стариком таит в себе опасность. Очевидно, он – один из наследников владыки Кунмина, если ему известно, кто его соперники. «Но вспыхнет между ними вражда, и останется лишь один, поглотивший силу четверых». Только вот почему старик так откровенно афиширует, что он один из наследников, не опасаясь, что его могут убить? Или же он нарочно провоцирует противников, чтобы всех до одного уничтожить? Идиотски хихикая, старик миновал маленький отряд, продолжая бубнить. «Начало начал не имеет начала, безначальность бесконечна. Забавно, очень забавно». Чувствуя, как его мазнул взгляд тусклых глаз, Нелли покрылся холодным потом. Неужели старик догадался? Ли сосредоточился, готовясь в любой момент контратаковать. Но старик заблеял что-то совсем уж нечленораздельное, то плача, то смеясь, и заковылял прочь. Но лишь когда его силуэт скрылся во мраке, Нелли позволил себе перевести дух. Вряд ли старик окончательно обезумел, хотя явно малость двинулся рассудком. Две встречи и оба раза назойливые повторения одной и той же фразы. Какой во всем этом смысл? Ли пока еще никому не рассказал, что понял сокровенный смысл загадочной фразы. «Начало начал не имеет начала, безначальность бесконечна». Это должно было обеспечить ему безопасность на некоторое время. Только вот медлить нельзя. Нужно как можно быстрее набрать силу, иначе нет ни единого шанса пережить встречу с четырьмя наследниками Кунмина. По дороге Ли поручил Дудзе и Лупяо наловить побольше багровых дьяволов и наделал кучу бомбочек зельем кровавого взрыва, спрятав их в пространственные кольца. Мало ли, а вдруг пригодятся. Наконец они добрались до телепорта. Ли разместил камни света в предназначенные для них ниши, и древние колонны засияли от основания до самой макушки. Пространство между ними наполнилось энергией, искажаясь, открывая проход. «Наконец-то домой, а то здесь мне как-то не по себе», — с воодушевлением заявил Лупяо, подпрыгивая от нетерпения, и первым шагнул вперед. Следом за ним поспешили остальные. И вот остались только Нели, Сяонин и Дуаньцзянь. Темнокрылый вглядывался в сумрачное небо и видневшиеся на горизонте далекие горы. Сложно было сказать, о чем он думал. Все же в этих краях прошли годы счастливого, беззаботного детства. С ними связаны и самые болезненные воспоминания. Здесь оставались те, кому он еще не успел отомстить. Дуаньцзянь озирался так жадно, словно хотел навеки запечатлеть в сердце облик этого мира. Сочувствуя его переживаниям, Сяонин печально вздохнула. «Дуаньцзянь, если ты хочешь остаться, я не буду тебя отговаривать. В конце концов, это твоя родина?» — сказал Ли. Темнокрылый решительно покачал головой. «У меня не стало родины в тот миг, когда умерли отец и мать. Осталась только ненависть. Вы, господин, дали мне надежду отомстить своим врагам, и я последую за вами куда угодно». С этими словами Дуаньцзянь шагнул в телепорт. Ничего, кроме ненависти. Ли вздохнул. Разве прежде он точно так же не скитался по миру с этим тяжким бременем на душе? Так что переживания Дуаньцзяня были ему близки и понятны. «Что ж, пошли, Сяонин. Нам пора», — — сказал Ли. Глава 157. Возвращение. Перед тем, как шагнуть в портал, Сяо Нин обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на мрачные равнины. Пусть здесь им ежеминутно грозила опасность, но рядом неизменно был Нели. Рискуя жизнью, он вырвал ее из пасти гигантского монстра. Воспоминания о драгоценных мгновениях, проведенных здесь рядом с любимым, навсегда сохранятся в ее памяти. Ей даже пришла в голову мысль, что было бы здорово остаться навсегда в этом холодном мире, ведь рядом с Нели Сяо Нин чувствовала бы себя защищенной и согретой его вниманием и заботой. «Как же прекрасно! Жаль, что это всего лишь мечта», — подумала девушка, вздыхая. «В чем дело, Сяо Нин?» — обернулся к ней Ли, не понимая, отчего его подруга так печальна. «Неважно», — тряхнула головой Сяо Нин. Покраснев от смущения, она потупилась и решительно шагнула в портал. Ли последовал за ней. И они очутились в Светозаре. За время их отсутствия в резиденции главы завершилось возведение боевого порядка 10 000 демонических духов, что несказанно радовало Е Цзуна и советника Е Сю, ведь город наконец обрел мощную защиту. «Надо признать, мелкий паршивец оказался весьма полезен для общего дела. Все размолвки с ним остались в прошлом. Ради того, чтобы он служил благу Светозара, я, старый хрыч, готов даже лично перед ним извиниться», — с воодушевлением заявил Е Цзун, созерцая раскинувшееся перед ним грандиозное сооружение. Он уже видел в деле мощь позиций смертоносного Тайи и бога убийственного грома. 8 таких позиций, соединенные вместе, представляли собой силу, которую трудно вообразить. Когда во время нападения мегадемона преисподней на резиденцию Нели передал Е Цзуну контроль над 2 позициями, глава вдруг понял, что вся его неприязнь к наглецу развеялась словно дым на ветру. Более того, мальчишка даже стал ему нравиться. Да, Нели был дерзок и своеволен, но то, что он знал секрет изготовления ценнейших препаратов и создания боевого порядка 10 000 демонических духов, искупало все недостатки с лихвой. Благополучие и безопасность Светозара Е Цзун всегда ставил во главу угла. Все остальное по сравнению с этим – мелочи. Однако он был еще не готов уступить притязаниям Нели на свою драгоценную дочь. «Куда запропастился этот засранец? Где его носит?» – нахмурился глава. Нели и его компания исчезли несколько дней назад. Е Сю беспомощно развел руками. Отправленные на поиски слуги обшарили все вокруг, но пропавших простыл и след. Неужели их похитила темная гильдия? Доказательств этому тоже не нашли. Однако все могло быть. Только сейчас все осознали, насколько важен был Нели для Светозара. Эх, сообрази они чуть раньше, приставили бы к мальчишке надежную охрану. И в этот момент слуга принес срочное донесение. «Господин глава, господин Е Сю, дозвольте доложить, Нели вернулся, он ожидает вас в главном зале!» Глава и советник аж просветлели от радости. Мальчишка так и вернулся, прям гора с плеч. Нели и его товарищи изнывали от скуки, ожидая появления главы, когда в главный зал примчалась Е Цзы Юнь. Тревога, омрачавшая ее взгляд, тут же развеялась, словно ветер унес тучи, и глаза засияли. Когда девушка узнала, что Нели пропал, она места себе не находила, тревожась за него. Конечно, Цзы Юнь отказывалась себе в этом признаваться, но этот рыжий нахал стал для нее одним из самых важных в жизни людей. Иногда она спрашивала себя, а что если бы Нели вдруг насовсем исчез из ее жизни? Почему-то от одной этой мысли девушку охватывала настоящая паника. Рыжий пройдоха временами доводил ее до белого коленя и был прилипчив, как смола. Но рядом с ним серая размеренная жизнь обретала яркие краски. Цзэ Юнь всегда чувствовала его внимание и поддержку. Так что, увидев Нели живого и невредимого, она очень обрадовалась. «Цзэ Юнь!» – широко улыбнулся Нели, думая, «наверное, она так спешила сюда, потому что волновалась за меня?» Увидев рядом с Ли Сяонин, Цзэ Юнь почему-то вдруг стало очень обидно. Он, видите ли, пропал больше, чем на 10 дней, ни ответа, ни привета, а потом возвращается под ручку с девицей. Девушка резко развернулась, намереваясь уйти. От такой резкой перемены в настроении любимой Ли слегка обалдел, но успел одним прыжком опередить ее, загородив выход и с нежной улыбкой спросил. «Даже не поздоровалась, а уже уходишь?» «Я вообще-то дверью ошиблась», — надулась Цзэ Юнь, не желая признаваться, что спешила сюда, переживая из-за этого нахала. А он еще и улыбался от уха до уха, радуясь встрече с ней. И чего она так расстраивалась и переживала? Из-за того, что он пропал на несколько дней, не предупредив ее, а потом появился снова, как ни в чем не бывало? Или потому, что объявился вместе с Сяо Нин? Что с ней происходит? Откуда такое смятение чувств и беспорядок в мыслях? «Ошиблась дверью? Так ты не меня искала?» Лукаво усмехнулся Ли и вдруг, взяв ее за руку, вложил в ладонь жемчужину духа вьюги. «Это тебе. Пойдем, я познакомлю тебя с моими друзьями». Цзэ Юнь покраснела, как помидор, и поспешно отдернула руку. Чувствуя, что все на нее смотрят, она окончательно смутилась. А Сяо Нин, наоборот, расстроилась. Конечно, Ли сразу сказал, что любит Цзэ Юнь, что готов защищать ее даже ценой собственной жизни. Но Сяо Нин все равно тянулась к нему, как мотылек летит к огню, привлеченный теплом и светом, опаляя крылья. Она смирилась с тем, что будет для Ли просто товарищем, но все равно видеть, как крепнет его связь с Цзэ Юнь, было больно. Сяо Нин поймала взгляд Цзэ Юнь, и обе девушки, смутившись, опустили глаза. Лу Пяо незаметно показал Ли оттопыренный большой палец. «Молодец, мол, так держать. Вот уж у кого поучиться с девчонками обходиться. Без хлопот заполучил сразу двух, Сяо Нин и Е Цзэ Юнь, и обе высшего класса». Увидев тайные манипуляции своего жениха, Сяо Сюэ злобно зыркнула на него и немедленно врезала по носу. Болезненно морщась от прикосновения любимой ручки, Пяо вздохнул. «Если бы только Сюэ была со мной поласковей, как Сяо Нин и Е Цзэ Юнь». «Мы одноклассники и уже знакомы друг с другом», — Ду Цзэ ободряюще улыбнулся Цзэ Юнь, «а это невеста Лу Пяо, Сяо Сюэ». На самом деле, хоть они и учились с дочерью головы в одном классе, но почти не знали ее. Впрочем, пока Нели не собрал всех вместе, они и друг с другом-то почти не общались. Смеясь и подшучивая, ребята принялись рассказывать о своих приключениях, о том, что довелось увидеть и услышать. И Цзэ Юнь слушала их с восторгом. Она и не предполагала, что все это время Нели был в каком-то ином мире. За всю свою жизнь Цзэ Юнь никогда не покидала Светозар, если не считать похода за сокровищами к развалинам древнего города Гуланя, и не знала ничего об окружающем мире. Тут, наконец, появились Е Цзун и Е Сю. Цзэ Юнь сразу напряглась, подумав, что отец будет недоволен, увидев ее рядом с Нели, и не ошиблась. Голова сразу насупился. Он, конечно, обещал забыть старые обиды, но созерцать дерзкого мальчишку рядом с дочерью было неприятно. Этот пройдоха из самого главы веревки вил, а невинная простодушная девушка для него тем более легкая добыча. Закаменев лицом, Е Цзун настойчиво кашлянул, привлекая внимание. Господин глава прибыл!» Мальчишки смутились и поспешили почтительно поклониться Е Цзуну. Им еще не доводилось так близко видеть грозного главу Светозара, и они были немного напуганы. Нели вальяжно обернулся и приветствовал Е Цзуна с улыбкой. «Господин тесть, приятно вас снова видеть!» У главы аж дыхание сперло. «Мальчишка дожимает его, не оставляя возможности для маневра!» «Нарочно при свидетелях тестем его назвал. Если об этом прознают, семье Фэнсю уже не отвертеться. Как говорится, если скачешь верхом на тигре, слезть уже не сможешь. Будь перед ним кто угодно, немедленно схлопотал бы крепкую затрещину. Но с Нелли так обращаться нельзя. Есть еще куча дел, в которых без помощи проклятого мальчишки не разобраться. Поэтому глава сурово кашлянул и отвел взгляд. Цзэюнь, услышав панибратское приветствие, слетевшее с уст Нелли, покраснела и дернула хулигана за рукав. Она ожидала, что отец преподаст ему суровый урок, а тут и все? Девушка рот разинула от удивления. Не только у Цзэюнь, у всех, кто был в зале, глаза на лоб повылезли. Нелли главу тестем величает, а тот даже не отнекивается? Вот это новость! Неужели господин глава решил отдать дочку за Нелли? Дуаньцзянь ощутил мощную ауру Едзуна, лишь только он переступил порог зала. Столь сильных людей ему еще не приходилось встречать, и темнокрылый напрягся было, но, услышав, что это тесть Нелли, успокоился. У Сяонин защипало в носу, она едва сдерживала слезы. Неужели отношения между Нелли и Едзэюнь зашли так далеко, что глава вынужден был смириться? Глядя на Нелли, она чувствовала, что теряет его, и это было как нож в сердце. Что ж, пусть это останется недостижимой мечтой, но Сяонин знала, она никогда не откажется от него. Может быть, им не суждено быть вместе, но девушка не желала признавать поражение и собиралась остаться рядом с Нелли. Она не выйдет замуж ни за кого другого и будет ждать своего часа, пусть даже наступит старость. Наблюдая за сложной гаммой переживаний, отразившихся на каменной физиономии главы, Нелли ухмыльнулся. Похоже, Едзун уже сдал позиции, а раз так, теперь он свой парень. Приблизившись, Ли с любезностью промолвил: «Господин тесть, когда мы направлялись сюда, я обратил внимание, что боевой порядок 10 000 демонических духов наконец завершен. Я должен немедленно передать вам печать управления». Лицо главы полыхнуло жаром. Он не забыл, что обменял дочь на этот проклятый боевой порядок, и это так мучило его, что словами не передать. «Отсутствовали же мы потому, что на территории резиденции в древних руинах обнаружили портал, ведущий в иное измерение. Мы побывали там и раздобыли кое-что интересное. Прошу вас принять в дар эти очищенные кристаллы крови». С этими словами Нелли извлек из пространственного кольца и протянул главе пригоршню кристаллов. «Кристаллы крови!» Есю и Едзун были потрясены до глубины души. Это же совершенно необыкновенные артефакты. С кристаллами крови можно запросто достигнуть невиданных высот в самосовершенствовании. Они наверняка помогут стальному заклинателю стать легендарным. Господин Есю, а это вам. Ли вручил советнику еще одну пригоршню кристаллов крови. Это же целое сокровище. Глава 158. Повелитель демонов? Едзун сухо кашлянул. «Кристаллы крови. Еще одна головная боль. Если принять их на глазах у всех, особенно дочери, не будет ли это означать, что он и в самом деле считает Нелли своим зятем?» «Не церемоньтесь, тестюшка. Свои же люди, сочтемся!» Мелкий засранец покровительственно похлопал главу по спине. Цзэюнь покраснела, как помидор, прожигая Нелли насквозь злобным взглядом. Да как он смеет столь непочтительно обращаться с ее отцом? Одно непонятно, когда отец впервые встретился с Нелли, убить был его готов, а теперь они общаются как добрые приятели. Что же такое произошло, что отец позволяет себя тестем величать? Как Нелли этого добился? И когда это она дала согласие стать его женой? От всех этих мыслей у Цзэюнь окончательно испортилось настроение. Есю принял подарок без тени стеснения, с весьма довольным видом. Он уже признал Нелли за своего. А так как в семействе Фэнсюэ Есю уступал влиянием лишь господину Емо и главе, можно сказать, один из трех решающих голосов Нелли себе уже обеспечил. Ну, что тут еще сказать? Как говорится, серебряная пуля пробивает любой доспех. Ребята смотрели на Нелли, разинув рот. Они не верили своим глазам и ушам тоже. Это когда же Нели успел так близко сойтись с самим главой? Неужели Едзун согласился выдать дочку за него замуж? Да быть этого не может. У Лупяо загорелись глаза. Значит, чтобы добиться девчонки, он сначала договорился с ее папашей? Круто! Видя, что Едзун все еще колеблется, Ли прошептал ему на ухо. «Тестюшка, когда мы прошли через древний портал, мы узнали кое-что очень секретное». «Секретное? Что именно?» Сразу встрепенулся глава. Никто прежде не мог преодолеть барьер, закрывающий вход в древние руины, а Нали каким-то непостижимым образом смог это сделать. Так что же он смог там выведать? «А как же это?» Нали протянул Едзуну пригоршню кристаллов крови. «Тестюшка меня за чужого держит? Подарок мой принять не хочет?» «Да это же форменный шантаж!» Однако, обдумав ситуацию, глава решил, что он вынужден на него поддаться. Ради Светозара, разумеется. Мысленно скрежеща зубами, он схватил кристаллы и спросил. «Так что там, внутри руин скрыто?» «Там древний портал, ведущий в иной мир, который я назвал Темным Узилищем. Там полно демонических зверей, но есть и люди. 13 кланов скрываются там уже тысячи лет. Среди них как минимум трое легендарных», — принялся рассказывать Ли. Ему и самому не терпелось поделиться с кем-нибудь тем, что удалось узнать. Не всем, конечно, но очень-очень многим. «Темное узилище? 3 легендарных?» — оторопел глава. «Пусть даже они воины, не столь могучие, как заклинатели, но это все равно сногсшибательная новость». «Впрочем, хорошо уже то, что между тамошними кланами сплоченности нет. Значит, в случае чего у жителей Светозара есть плацдарм, куда можно отступить. Это очень важно. Кстати, тестюшка, знаком ли вам человек, величающий себя повелителем демонов?» Припомнив видение, посетившее его у обелиска, поинтересовался Нели. «Повелитель демонов?» При одном упоминании этого имени Едзун и Есю содрогнулись. «Ты видел его? Где?» – спросил глава. «Да нет, слышал кое-что», – небрежно пожал плечами Ли. «Не знаю, является ли повелитель демонов, о котором ты слышал, тем же человеком, что известен нам. Много сотен лет назад в Светозаре старик приютил голодного мальчишку. Мальчишка подрос, исполнилось ему 17. В то время в Светозаре было большое семейство Хунью, уступавшее по влиянию лишь семейство Фэнсюэ. Еще бы, десяткам их стальных заклинателей было полшага до легендарных». «Говорить об этом не слишком приятно», – печально промолвил Ядзун. «В те времена Светозар переживал смуты. Семейство Хунью вело себя своевольно и деспотично. Старик, приютивший мальчика, работал на них и однажды не справился с порученным делом. Его пороли плетью до тех пор, пока он не умер. Мальчишка же исчез без следа. Все думали, что семья Хунью и его тоже. Как говорится, мало траву скосить, надо и корни выдрать. Однако прошло лет 10, а то и больше, и он объявился, скрывая лицо под маской демона. Назвавшись повелителем демонов, он направился прямиком в резиденцию семейства Хунью и устроил там резню. Один против целого клана? Вот это жесть! Мальчишки навострили уши, стараясь не пропустить ни слова. «И что было дальше?» – спросил Нели. «Хунью перебили всех до одного. Десятки стальных, один почти что легендарный, не устояли», – вздохнул Ядзун. «Видно, сам повелитель демонов был легендарным заклинателем. Правда, его удалось сильно ранить. Остальные семьи, охваченные ужасом и яростью, послали сильнейших бойцов, чтобы прикончить преступника. Они дрались с повелителем, но ему удалось вырваться и бежать в горы Шанцзу». «А что потом?» – спросил Ли. Этой истории он не знал, что вполне объяснимо. В прошлом он был вынужден покинуть Светозар 16-летним мальчишкой. Едзун и Есю переглянулись. «А потом повелитель демонов создал темную гильдию», — сказал глава. «Говорят, что вскоре после этого он умер, но ходят слухи, что он все еще жив, хотя прошло несколько сотен лет, и под его руководством темная гильдия становится все сильнее. Нынешнего главаря темных тоже называют повелителем демонов. Так главаря темной гильдии всегда звали повелителем демонов? В прошлом Нели этого не знал. Он припомнил того парня из видения. Так это и есть главарь темных. Вроде как-то не похож. Раз этот парень как-то попал в иное измерение, способности у него, конечно, были, но как насчет лидерских качеств? Может, обелиск сохранил картины далекого прошлого, когда повелитель был еще совсем юным? И на самом деле все это время, когда его считали бесследно пропавшим, он находился в темном узилище. Рассказ о прошлом наводил на печальные мысли. Оказывается, причиной возникновения темной гильдии стали злоупотребления одного из кланов Светозара. Не появись темный, Светозар противостоял бы нашествиям демонических зверей как единое целое, как скала, о которую разбиваются океанские волны. Но гильдия есть, и она настолько сильна, что угрожает безопасности города. «Когда я стану легендарным, возможно, мне доведется найти тебя, повелитель демонов», — подумал Нели. Тут, наконец, Ядзун спохватился и, смерив взглядом Дуаньцзяня, с подозрением спросил: «А это еще кто?» Он чувствовал исходящую от странного незнакомца мощную ауру, но не мог ее распознать. «Его зовут Дуаньцзянь», — представил темнокрылого Ли. «Я служу господину Нели», — почтительно кланяясь главе, уточнил Дуаньцзянь. У мальчишки уже и слуги появились. У Ядзуна и Есю глаза на лоб полезли. Ощутив мощную ауру крылатого юноши, они предположили, что это некий таинственный мастер, уровнем, вероятно, не меньше стального. Почему он служит Нели? Однако, справившись с потрясением, глава и его советник рассудили, что на фоне всего странного, происходящего вокруг несносного мальчишки, наличие у него могучего слуги – так, ерунда, ничего особенного. «Раз это твой человек, ты о нем и позаботишься», – заявил Ядзун. «Без проблем», – кивнул Ли и, обернувшись к Дуаньцзяню, заявил: «Мы остановимся в резиденции главы. Располагайся как дома». «Слушаюсь, господин», – почтительно ответил темнокрылый. «Это как понимать? Располагайся как дома!» Ядзун хотел было возмутиться, но махнул рукой и сказал только: «Все свободны, а тебя, Нели, я попрошу остаться». «Слушаемся, господин глава». Все присутствующие почтительно поклонились, покидая зал. Оставляя Нели наедине с главой, Сяо Нин и Едзи Юнь в тревоге посматривали то на него, то на Ядзуна. Впрочем, в зале остался еще один человек – Е Сю. «Так о чем вы, тестюшка, хотели поговорить со мной?» – улыбнулся Ли. Разом помрачнев, Ядзун заявил: «Думаешь, я не понял, что у тебя на уме? Еще раз назовешь меня на людях тестем, пеняй на себя». «Эх, тестюшка, не вам мне морали читать. Вы получили печать управления боевым порядком 10 000 демонических духов, приняли в дар весьма ценные кристаллы крови. Я поделился с вами информацией о древнем портале, ведущем в иное измерение. Проглотили, значит, все, что на тарелке лежало, рот утерли и даже не подумали, что долг платежом красен? Не слишком ли это красиво, а, господин глава?» Презрительно фыркнул Ли. Ядзун даже не нашелся, что ответить на это вопиющее заявление. «Вот наглый мальчишка. Он решил, что выменял у меня дочь на все вышеперечисленное? Мою дочь, наследницу семейства Фэн Сюэ!» Деликатно кашлянув, Е Сю улыбнулся. «Довольно ссорятся. Нели, господин Ядзун, в конце концов, все же глава Светозара, и ты не должен посягать на его авторитет. Что касается ваших отношений с Цзиюнь, то окончательное решение остается за ней. Если она согласится, мы с господином Ядзуном не намерены вам препятствовать. Ну, а тестем господина Ядзуна ты сможешь называть лишь после того, как он примет от тебя сговорные дары». «Ну, вы даете. Значит, драгоценные кристаллы крови, целые пригоршни, между прочим, за дары не считаются? Ладно, не буду мелочиться. Если вам что-то понадобится, скажите мне, и я это вмиг достану». На самом деле, Нели вовсе не был расстроен, даже наоборот, ведь Ядзун уже не возражал против его отношений с Цзиюнь. Оставалось только уладить дело с ней, а тут торопиться не следует. Хотя Цзэюй на словах не высказала, что она чувствует по отношению к Ли, очевидно, ему уже удалось заинтересовать девушку. Используя то, что он знал о ней в прошлом, Нэли без сомнения сумеет завоевать сердце Цзэюнь. Пока на горизонте не появится соперник, проблем не будет. Шэнь Юэ уже успешно устранен. Что касается Еханя, то Цзэюнь с детства питала к нему неприязнь. Поэтому в качестве соперника Ли его не воспринимал. В сердечных делах спешить нельзя. Ну а раз никто не угрожает его отношениям с любимой, Нэли может заняться неотложными проблемами. С одной стороны, семейка Шэньшэн, ее шашни с темной гильдией. С другой, не кстати растущая активность демонических зверей. Ядзун всегда чувствовал себя совершенно беспомощным, когда дело касалось противного мальчишки. Почему-то все и всегда слушались его, кроме Нэли. Лишь на него одного глава никак не мог накинуть уздечку. Не желая разбираться с этой запутанной проблемой, Ядзун решил, пока мальчишка полезен Светозару, он сумеет заставить старейшин семейства Фэнсюэ признать его. А если чувства Нэли по отношению к малышке Цзэюнь окажутся искренними, то пусть все течет своим чередом. Нэли, мы нашли доказательства сговора между семейством Шэньшэн и Темной гильдией и даже узнали, где у темных в Светозаре логово. У тебя есть соображения относительно того, что нам следует теперь предпринять относительно клана Шэньшэн? Спросил Ядзун, а на душе у него кошки скребли, ведь любой шаг приведет к вооруженным столкновениям в городе. Однако, если не удалить зло в зародыше, оно разрастется подобно раковой опухоли и причинит в будущем огромный вред. Как-то незаметно для себя у Ядзуна вошло в привычку советоваться с Нэли. Впрочем, ничего удивительного. В последнее время мальчишка стал в Светозаре одним из самых влиятельных людей. Неважно, кого мы уничтожим в первую очередь, Шэньшэн или логово темных, это известие потрясет город и даст шанс тем, кто останется, на ответный ход. Устранить обе помехи одновременно у клана Фэнсюэ не хватит сил. Если мы попросим помощи у других семейств, боюсь, поползут слухи. Мы не знаем, есть ли у темной гильдии и семьи Шэньшэн шпионы в других кланах, разъяснил ситуацию Есю. Перед ними стояла трудная задача. Глава 159. Нашествие демонических зверей. Необходимо каленым железом выжечь семейку Шэньшэн и все укромные уголки, где угнездилась темная гильдия, иначе эта язва будет и дальше подтачивать безопасность Светозара. Поразмыслив, Нэли предложил. «Тестюшка, а почему бы прямо сейчас вам, как главе города, не созвать в резиденцию лучших бойцов от всех семейств? Объявите им, что натиск демонических зверей приблизился к катастрофическому уровню и требуется немедленно обсудить эту проблему. Как только все соберутся, поручите советнику Есю начать операцию. С помощью боевого порядка, 10 тысяч демонических духов и при поддержке верных вам кланов Шэньшэн не смогут покинуть территорию резиденции. Ну а пока вы будете удерживать их здесь, ваши люди зачистят группировки темной гильдии и оставшиеся без защиты семейство предателей. Ядзун кивнул. Дельный план, но надо еще хорошенечко все взвесить. По выражению его лица, Ли понял, что глава давно так и этак прикидывает различные варианты. Втроем они довольно долго обсуждали этот вопрос. Внешне в Светозаре все было спокойно. Однако никогда не знаешь, что произойдет буквально через минуту. Нэли прежде посещал Академию Шэньлань, чтобы спровоцировать семейство Шэньшэн напасть на него, выманить, так сказать, змею из норы. Кто же мог предположить, что на провокацию поддастся приемный сын главы Ехань? Поединок с ним прославил Ли на всю Академию. А загадочное исчезновение героя, когда он с товарищами находился в темном узилище, породило массу слухов. И вот Нэли с друзьями объявились снова, собираясь в библиотеке и разгуливая там-сям, как ни в чем не бывало. В Впрочем, Ли не разгуливал, он бегал туда-сюда, как ошпаренный, и прятался, спасаясь от преследований Хуань Ланчжо. «Господин, пришло донесение, Нэли обнаружен, он в Академии Шэньлань, держится без опаски!» Преклонив колено перед Шэньхуном, докладывал мужчина средних лет в неприметной одежде. «Хм, что ж, пусть пока погуляет», – презрительно ухмыльнулся Шэньхун. «Фэн Сюэ, не удалось найти доказательств нашей связи с темной гильдией, и они используют мальчишку как наживку, чтобы поймать нас на крючок. Что за мышиная возня, право слово? Неужели они настолько нас недооценивают? Предупредите всех, чтобы ничего не предпринимали. Вообще ничего, понял?» «Так точно!» – почтительно отозвался начальник охраны. Постукивая пальцами по подлокотнику, стоявшего на возвышении кресла, Шэньхун размышлял. Репутация его семьи пострадала от предпринятых Фэн Сюэ действий. Однако положение Шэньшэн все еще достаточно устойчиво. Но раз Фэн Сюэ посмели предпринять действия против семьи Шэньшэн, придется показать им зубы. По плану, через 2 года темная гильдия должна была организовать масштабное нашествие демонических зверей на Светозар. Семья Шэньшэн планировала укрыться в безопасном месте в горах Шанцзу и переждать нашествие там, а позже вместе с темной гильдией вернуться в руины и через портал перейти в иное измерение. Да-да, Шэньхун был одним из немногих, кто знал о существовании этого мира. Но притеснения со стороны Фэн Сюэ вынуждали раскрыть карты раньше срока. Темная гильдия была готова хоть сейчас организовать нападение демонических зверей на Светозар, пусть и не в таком масштабе, как планировалось. Это должно было отвлечь внимание Фэн Сюэ и предоставить Шэньшэнь свободу действий. Через несколько дней орды демонических зверей атакуют Светозар. Но Шэньхун не догадывался, что Фэн Сюэ смогли раскопать доказательства связи между семейством Шэньшэн и темной гильдией, а Нэли беззаботно шляется по академии, чтобы отвлечь на себя внимание вражеских наблюдателей. Поздним вечером Нэли и его друзья тренировались во дворе апартаментов Цзэюнь. Ли понимал, что в темной гильдии много высококлассных бойцов, биться с которыми у них пока силенок маловато. А если только представить себе, что гильдию возглавляет человек, который несколько сот лет назад уже был легендарным, по сравнению с ним их 1 золотая и даже 1 стальная у Дуаньцзяня – ерунда. Правда, физически темнокрылый был так силен, что вряд ли стальные одолели бы его. Неисчерпаемым источником духовной энергии оставались, как и прежде, кристаллы крови. Ночной ветерок манил прохладой. Цзэюнь не спалось, и она вышла во двор посмотреть на тренировку Нэли. Тихонько, стараясь не мешать, она наблюдала за ним, уносясь мыслями в далекое звездное небо. Что за человек этот Нэли? Никак не поймешь его, не раскусишь. То ведет себя как мальчишка, а то вдруг проглянет в нем скрытая мудрость, словно ветер прогонит облако, а за ним скрывались сияющие звезды. Цзэюнь уже и не знала, что она чувствует по отношению к этому странному человеку. Озаренная лунным светом, она была похожа на светлого духа, полного чарующей невинной прелести. В такие ночи, когда Ли чувствовал поблизости ауру любимой, на душе у него было легко и спокойно. Минуло несколько дней. Едзун и высшее руководство семейства Фэн Сюэ планировали операцию по одновременному уничтожению Шэньшэн и всех щупалец темной гильдии, проникших в Светозар, когда со срочным докладом прибыл один из старейшин, воин стального уровня. «Господин глава, дурные вести. Нами обнаружены полчища демонических зверей, движущихся в направлении Светозара. По нашим прикидкам, часов через 5 они будут здесь». Едзун вскочил, потемнев лицом. Они готовились нанести удар по изменникам в городе, но темные гильдии, разумеется, они, кто же еще, напали первыми. «Каковы масштабы нападения?» – спросил глава. «Несколько миллионов особей. По большей части бронзовый уровень, есть золотые и серебряные. Замечено несколько стальных, легендарных не обнаружено. С поклоном доложил старейшина. Услышав это, все присутствующие облегченно выдохнули. Миллион монстров – это не так страшно для Светозара, особенно если среди них легендарных не будет. С легендарными хлопот не оберешься. Однако недооценивать опасность нельзя. Это все же массированное нашествие. Подобное происходило и прежде, в результате чего исчезли с лица земли бесчисленные империи, погибли великие мастера. Сама цивилизация стояла на грани полного уничтожения. Светозар множество раз был близок к краху, поэтому все понимали, насколько серьезна возникшая ситуация. «Немедленно объявить тревогу! Ввести чрезвычайное положение!» — приказал Едзун. «Тон-тон-тон!» Город облетели тревожные звуки колокольного набата. Улицы озарил свет, зажегшийся во всех окнах. Раздались встревоженные крики. Нелли открыл глаза. Как мог он забыть эти звуки, ставшие предвестниками страшной катастрофы? Тут же мелькнула догадка. Шэньшэн. До нашествия еще 2 года, но темная гильдия и семейка Шэньшэн не утерпели. К счастью, в резиденции главы уже есть козырь, боевой порядок 10 000 демонических духов, и если он не спасет, можно укрыться в темном узилище. По сравнению с тем, что было прежде, ситуация намного лучше. «Нелли, что происходит? Напали демонические звери?» — наперебой спрашивали ребята, тоже прервав тренировку. «Да, это нашествие», — кивнул Ли. «Соберите всех и оставайтесь здесь, а я направляюсь к главе». Сяонин и Цзэюнь хором будто сговорились, взволнованно воскликнули. «Я с тобой!» «Оставайтесь и ждите моих указаний», — отрезал Ли и, слившись с духом демона тени, направился в главный зал резиденции, где Едзун с советниками продумывал систему обороны города. Отряды, сформированные из воинов семьи Фэнсюэ, уже выдвинулись к стене, а дружины остальных кланов собирались к резиденции. «Господин Есю, сколько примерно демонических зверей нам ожидать под стенами города?» Видя, что глава занят, Ли обратился к старейшине. «Несколько миллионов, но уровнем не сильнее стальных», — ответил тот. Ли облегченно выдохнул. «Несколько миллионов — это много и страшно, но недостаточно для того, чтобы уничтожить Светозар. Тогда, в прошлом, город атаковали сотни миллионов монстров. Они захлестнули город словно цунами, и остановить их было невозможно. Какого типа демонические звери?» «Демоны в юге», — ответил Есю. «Сколько им до нас добираться?» «Около 5 часов, по нашим оценкам, первый удар будет нанесен по южному участку стены», — пояснил Есю. Ему было интересно, как отреагирует юный гений. «Этого времени вполне хватит», — заявил Нели и, поразмыслив, сказал. «Господин Есю, дайте-ка мне 500 человек, я отправляюсь охранять южный участок». «Всего 500?» — нахмурился Есю. «Тебе самому грозит опасность. Шэньшэн и темные следят за тобой. Если в момент атаки демонических зверей они нанесут нам удар в спину, боюсь, мы не сможем тебя защитить». Ли улыбнулся. «Я знаю приемы маскировки. Притворюсь кем угодно. Бойцы какого уровня тебе нужны? Да самых обычных довольно будет». Есю аж рот разинул. «Что могут сделать 500 воинов против миллионов демонических зверей? Возможно, у Нели есть какие-то особые соображения на этот счет». «Так или иначе, это вряд ли сможет как-то повлиять на общую ситуацию», — подумал Есю и ответил. «Ладно, я дам тебе 1000 воинов. Они сделают все, что ты прикажешь. Премного благодарен, господин Есю». Едзун был по уши занят, решая возникающие одну за другой проблемы, и Ли не стал отвлекать его. Ему тоже надо было успеть подготовиться. Жители Светозара с мучительным страхом ожидали штурма. За свою долгую историю город много раз подвергался нашествиям миллионов демонических зверей, был разрушен, почти стерт с лица земли и отстроен заново. Более всего ужасали огромные потери. Иногда погибало 7-8 из 10 жителей. Никто и не думал, что нашествие повторится. К как знать, что ждет Светозар на этот раз. Отряды вооруженных людей заполняли улицы города, направляясь к разным участкам стены. Мирное население заперлось в домах, трясясь от страха. Несмотря на глухую полночь, никто не спал, во всех окнах горел свет. «Мам, демоны придут сюда?» – спросила девочка в холщовом платьице, сонно моргая глазенками. Ее мать с бледным от страха лицом улыбнулась через силу и ответила: «Не бойся, детка, наш папа прогонит всех демонов». Она посмотрела видневшееся за окном темное небо. Ее муж ушел вместе со всеми на стену, и кто знает, вернется ли домой живым.